Есть пара идей, которые мне помогут. Вы, наверное, думаете, что я очень богат, но если смотреть активы, то денег много, но вот с потоком свободной наличности не густо. Я начал много проектов, которые съедают почти всю ликвидность денежного потока. Но я не беспокоюсь об этом, потому что проекты начинают генерировать прибыль. Пусть медленно, но прогресс есть. Та же гильдия, несмотря на огромные вложения, уже генерирует прибыль. Правда, я ее обратно в гильдию и запускаю, чтобы оплачивать закупки и расширять бонусы участникам. Мне пока не так важна прибыльность этого дела, а вот подготовить кадры и настроить внутреннюю кухню стоит многого. Я отвлекся пока, наблюдал за ритуалом чайной церемонии Хагрида. Он выставил огромные кексы и разлил чай по огромным кружкам. Кружки он, видимо, сам делал глиняные и кривые, но это только добавляло атмосферы самобытности этому большому человеку. Кексы были вкусные и не особо твердые, просто тесто грубоватое. Думаю, сам же и молол муку. Ну или ему такая нравится. За чаем Хагрид интересовался нашими делами, учебой, факультетом, рассказывал истории про моих родителей и как весело в те времена было. Ну знаете, трава зеленее и пирожки с мясом. Из рассказов я узнал пару забавных историй. Например, как мои предки с друзьями выпрашивали у Хагрида всякие ресурсы для своих экспериментов и шуток. Ну и заодно Хагрид восхвалял Дамблдора. Я же поинтересовался, что такого сделал директор для Хагрида. На что тот сказал, что он ему сильно помог в свое время. Ну ладно, видимо, не время для откровений. Не страшно. Попив чаю и пообещав заглядывать, мы отправились в школу, где, подумав, отправились в библиотеку, а я начал заново планировать свои проекты. Итак, мне понадобится заклинание копирования. Мне понадобится заклинание трансфигурации неживое-неживое. Мне понадобится заклинание левитации, но не критично. Мне понадобится заклинание увеличения, а также уменьшения. Ну и противы чары, не без этого. Сами чары мне не сильно нужны, все равно разложу на рунные схемы и блоки. Чары мне тут не сильно помогут, они выдыхаются. Мне нужны будут мощные, долговременные конструкты. А еще, судя по описаниям, мне понадобится серьезный алхимический набор инструментов и ресурсов. Хотя, думаю, ресурсы я просто куплю через немагическую компанию. Так будет проще. А нет, мне понадобится для трансфигурации очень большое количество металла. Надо подумать. Можно, конечно, трансфигурировать из воздуха, но это сильно снижает показатели полученного объекта. Если взять аналогичный исходный металл и просто сменить ему форму, то закрепление результата трансфигурации будет очень простым. А вот из воздуха придется приложить много сил. Так что лучше все же металлы найти. Это сильно упростит работу. Нам не надо усложнять, и так сложно получается. Если брать железо, то можно легировать в процессе плавки. О, надо процесс сплавки организовать. Тогда пойдем отсюда. Процесс будет начинаться с плавки металла. Мы возьмем котел, а нет, котел не вариант. Тогда мы возьмем чары левитации, чары обнуления веса, локомотор, чары выравнивания поверхности, чары вечного огня, чары окаменения, заклинание нагрева воды, заклинание неразбиваемости, а также импервиус, который заблокирует выделение тепла. Звучит массивно. Ладно, нам надо разложить их на части и взять нужные элементы. Собственно, этим я и занимался все свободное время. Прибыл в Мэннер на выходные, сразу отправился к предкам и рассказал про свою идею. Они зависли, но очнувшись, Хардвин предложил все же попроще подход. На алхимических котлах и тиглях сделать это проще. Но когда я ему пояснил объемы и массы заготовок, то он слегка поплыл, представляя. Затем мне предложили более доступный вариант. Берем и трансфигурируем нужный материал. Но там те же проблемы, что и с воздухом, зато можно взять близкое, что-то по свойствам и закрепить. Вроде как и так получаем одно и то же, но мне нужен в идеале стеллит, а не просто железо. Пояснил свои хотелки, и деды указали мне на библиотеку и предложили считать. Трансфигурация, если судить по фильмам и книгам, может показаться не очень вникающей в тонкости материалов, но на самом деле глубоко в расчетах она все учитывает. Просто надо это все вносить в расчеты и доводить до идеала. Проще сказать, что глубина трансформации зависит от человека, который эти расчеты ведет. Ну и на определенном уровне эти расчеты становятся астрономических масштабов. Если вы хотите взмахнуть палочкой и создать кресло, чтобы присесть, то вам достаточно знать нужную формулу и жест, ну и волей своей пожелать именно такое-то кресло. Все. Оно само появится. Этим вот подходом палочковая магия, а точнее чары, ломают мне мозг. А вот если вам понадобился стеллит, который будет преобразовываться из железа и переходить в определенную форму, а потом будет закрепляться в постоянную, то будь добр, все рассчитай, а потом еще и на ритуальные схемы разложи, и место подготовь, и схемы нарисуй. Звучит муторно, но результат будет идеальный. Это будет настоящий металл, который не будет пытаться вернуться в исходное состояние, как если бы делал это из воздуха. Спросил предков про железо, как лучше сделать, притащить металлолом или созидание использовать. Мне сказали, что оба варианта рабочие, но созидание прибавит к схеме столько же рисования, а вот если притащу металлолом, то упростим схемы, так что думаю, навещу пару свалок. Я уже думал начать расчеты, но вспомнил про другую проблему, позвал Дуби и предложил ему провести расчеты математических выкладок в нумерологические формулы и символы, для будущей трансфигурации. Дуби с радостью взялся и сильно расстроился, когда увидел масштаб проведенных расчетов программистами. Сокрушался, что ему такое не доверили. Пообещал ему куда более крутой проект в будущем, который он поможет мне сделать. Дуби сразу воспрял духом. Хех, неделю потратил на всякую дурость, а мог бы просто спросить опытных людей. Ну ладно, зато много интересного узнал и всякие нестандартные штуки придумал в применении магии. Будем считать это полезным опытом. Я не тупил, а просто креативил. Точно-точно. Начав высчитывать формулы для трансфигурации и сверяясь со справочниками, уперся в малый масштаб, которыми оперируют эти самые справочники. Если проще, то я нашел формулу, которая превращает что-то в железо. Нарисуй схему или чары используй, и будет тебе железо. Ну и представь себе железо. Вот и вся глубина расчета. Кристаллические решетки, зернистость, намагниченность, каверны, жесткость, ПФ. Кого это волнует? Надо железо? Держи железо. Предки мне разъяснили, где в этой формуле можно добавлять уточнения, и дали литературу, в которой это разъясняется. В итоге я все выходные это изучал. Сделал наметки, куда расти, и отправился за технической литературой. Оказывается, не так просто купить справочник по материаловедению и спецлитературу по металлам. Мда. Плюнув, отправился в ближайший университет, который имеет кафедры металлургии и материаловедения. Панки-экспресс очень здорово помогает с мобильностью, а я под маглот-толвкивающим ходил по библиотеке и искал нужную литературу. Набрал прилично и отправился обратно. Что, украл? Нет, конечно, скопировал просто. Правда, пришлось рисовать на книгах руны закрепления, чтобы они не пропали. Они мне надолго понадобятся. Вот с этой литературой стало куда интереснее расчеты вести. Понял, что с каждой вводной сложности масштаб повышается. Дуби прислал своего ученика, который взялся это посчитать, пока я займусь другими делами. Я же вернулся в школу и начал изучать бытовые чары. Мне понадобится хорошее зачарование на кисти и резцы, чтобы нормально расписать огромные поверхности. Не считая уроков и утренних пробежек, все остальное время я отдал на изучение бытовых чар и обычного набора первокурсника. Нимфодора тоже была занята, что-то у нее случилось. Мы классом зависали в кабинете и тренировались. Я запускал кучу всякой бытовой утвари, кисти, резцы, которые что-то рисовали, вырезали на трансфигурированных моделях, а потом присоединялся к остальным ребятам. Они сначала недоумевали над моими действиями, пришлось пояснить, что мне надо многое привести в порядок, потому решил с бытовых чар начать. Они тоже подумали, что им это пригодится, и стали создавать всякие фигуры, стены и прочее, а потом запускать кисти, метлы, щетки. В классе творилась та еще жесть. По всему кабинету передвигались метлы, щетки, кисти, и что-то делали, а помещение было заставлено всякими фигурами. Поверхности кабинета были вычищены до блеска. Мы же, в сторонке, изучали и тренировали стандартные школьные заклинания. В целом мы их умели, но отрабатывали для четкого выполнения. Флитвик нам непрозрачно намекнул на первых занятиях, что четкое исполнение мы должны нарабатывать сами. Старшие курсы порекомендовали нам начинать тренировки и не отлынивать. Чем лучше ты изучишь базу, тем проще дальше будет. Закон несделанных уроков тут тоже работает. Проще сразу делать и не мучиться потом. Я же с нетерпением ждал Хэллоуин. Мне было интересно, будет ли тролль, но было еще прилично времени, и я не парился. Лишь подготовил парочку забавных штук, которые, если что, применю. Хотя не такие они и забавные. Логика забавная, а вот исполнение и применение ужасающие. Надеюсь, не придется использовать. Все равно не успею толком наработать применение жестких чар, которые помогут в битве с троллем. Разве что позлить и убежать, но убить вряд ли. Дамблдор пару раз звал Невилла к себе на чай. Интересно, странная ситуация. Вроде как Хагрид был триггером начала канона, а также подсказывал откровенно глупым детям, что надо искать. Но тут ничего такого, чай попили и даже газеты не было. Поболтали, а директор Невилла чаем угощает, меня он не звал пока. Подумав, спросил Невилла, как выглядит кабинет директора, а тот не смог четкого описания дать. Хм, ладно, подкину Невиллу амулет ментальной защиты, который Вейлы продают, с запиской. Думаю, сегодня и подкину, подпишу, что подарок, и пусть учит от Клюменции лучше. Невиллу не подвел и на завтраке рассказал, что ему подкинули амулет, но он боится его использовать. Перси изучил его и отдал, пояснив, что это, заодно порекомендовал сразу привязать и надеть. Если незнакомец подарил это и посоветовал лучше изучать ментальные техники, то значит есть подозрение на мозговредительство. Так что Невилл сразу же и нацепил его, уколов палец, а также пробормотал, что надо бабушке написать и попросить подробную книгу по окклюменции. Во как, сразу паранойя заработала. Я же невзначай посоветовал найти амулетик, который еду проверяет, на всякое. Ведь могут не только в мозги ломиться, а еще и опоить чем. Например, в этот сок чего капнуть, или вот картошка лежит румяная, а в ней что-то, после чего ты уже не будешь таким румяным. Соседи по столу стали с подозрением смотреть на сок и картошку. Я же съел картошку и запил соком, а потом показал кольцо на пальце. Все чисто, пояснил свои действия, и все отмерли. Помог чем смог, может, поумнее будут. В Мэннере меня порадовали духи разума. Они смогли завершить большую часть расчетов. Я им заранее указал, где останавливаться, а то там бесконечные итерации и масштабы. Нет смысла так глубоко копать. Я же отправился в большую комнату, которую надо не забыть переназвать, потому что их будет несколько. В одну мы не влезем. Подумав, перешел в соседнюю комнату и очистил ее от мебели и всего остального. Потом прошелся глиссе по поверхностям и начал заколдовывать резцы и кисти. Они будут с чертежей переписывать на поверхности комнаты нужные схемы. Отправил инвентарь работать, а сам развалился в трансфигурированном кресле. Думаю, это легкость и подкупает магов. Так недолго и расслабиться. Ну что сказать, я и правда слишком запарился с ручным рисованием. Этот заколдованный инвентарь сделал все на порядке быстрее. Мда, будем считать, что я тренировался и учился. Дождавшись окончания зарисовки, пошел проверять качество. Получше меня справились. Главное, хорошие инструменты использовать. Запустил массив, и комната стала объемом со стадион. Большая комната 2, не забыть переназвать. Тут мы будем делать большую трансфигурацию. А в большой комнате 1, не забыть переназвать, будем делать Энгергия. Раз нам не надо устраивать огромную плавильню, которой бы завидовали дварфы, а где-то радостно улыбался профессор Октариус, то обойдемся парой комнат. Также пришлось подумать про связь комнат. Я только сейчас понял, что нам надо какие-то ворота между ними. Ладно, сделаем портал туда, иначе придется бегать через коридор все время. Расчеты готовы, помещения готовы, осталось это совместить, но это уже потом, на следующих выходных. Тут все в порядке, а вот в гильдии начались сложности. На наших ребят-логистов напали неизвестные личности, отбились с небольшими травмами, да и наши дежурные прибыли быстро. Кто напал, неизвестно. Также было несколько нападений на гильдейских, но они просто ушли порт ключом. Вроде ничего серьезного, но звоночек есть. Надо ускориться. Глава 26. Октябрь проходил под девизом «Наведи порядок на свалках». По выходным Панки таскала меня по свалкам металлолома, и я там нарезал металл и отправлял его в Мэннер. А по будням я выкраивал немного времени и топал на 8-й этаж к картине танцующих троллей. Пришлось еще и чары сокрытия поизучать, чтобы сбрасывать с хвоста сокурсников. Для них я пропадал с радаров и потом приходил на ужин. Ну или уходил после ужина, когда были дела и учеба. Не так много времени удавалось выкроить на поиск диадемы. А в комнате потерянных вещей я доставал большой мешок, который вел на специальный склад, куда все это барахло будет падать. Когда-нибудь я буду вспоминать веселое школьное время, нет, и разбирать весь этот хлам. Так что я раскладывал этот мешок и левитировал ближайший хлам в мешок, ибо я без понятия, где искать эту диадему. Проще все вынести, чем искать иголку в стоге сена. Вот и занимался уборкой свалок. Прогресс с уборки выручай комнаты был хорошим. Я просто пылесосил окружающий хлам и поглядывал, вдруг увижу диадему, но пока просто убирался. Бытовые чары тут вышли на новый уровень. Пыли было нереально много. Я мастерски овладел чарами воздушного пузыря, очисткой от пыли, развеивания пыли, волной ветра. Все, что могло помочь с пылью и грязью, шло в ход. Нимфадора как-то на занятиях пожаловалась, что этот артефакт пусть и крут, но слишком мал. Она смогла хорошо продвинуться в улучшении изменений рук и ног. Благодаря обратной связи она улучшила потоки маны и ход изменений оптимизировала. Но вот остальной организм так не просветишь, а это сильно снижает темпы развития. Я же улучшил изменения рук. Я теперь могу сделать лапу обезьяны, лапу кошки, лапу собаки. Вроде прогресс есть, но дальше кисти рук дело не идет. Так что да, этот артефакт надо расширить. Просветил Нимфадору, что такой артефакт довольно сложный, а большого нет. Но я могу организовать ритуальную фигуру, которая будет делать то же самое, но на все тело. Правда, надо будет в нем находиться. Девушка серьезно задумалась и решилась, но если будут гарантии безопасности, это не проблема. В следующем месяце по выходным будем проводить занятия в Хаксмиде в том домике. Замечательно, а то я сам уже уперся в развитие этого направления. Кошачьи лапки, конечно, здорово, по крайней мере, они имеют дикий успех у девочек моего факультета, но ушки будут еще круче. Думаю, буду любимчиком у женской половины школы. Да, решено. На завтраке буду изображать сонного кота. А пока затык с метаморфизмом мы просто расширяли возможности достигнутого. И вот наступил день Хэллоуина. Я предупредил ненавязчиво своих ребят, мол, тут принято на Хэллоуин всякое странное проводить, держитесь вместе. Так что мы ходили с Тайкой и оглядывались. Но до ужина все было в порядке. На ужине я проследил, что Гермиона тут и она не плачет и ее никто не обидел. Рон тоже тут. Нет, феи Данбар, КХМ, каким это местом относится к нам? Вроде никто не общается особо с ней, кроме соседок в спальне. Спросил у Гермионы, где эта фея, а Гермиона пожала плечами и начала оглядываться. Тут дверь с грохотом открылась и в зал вбежал Квиреллу с криками. Троллы в подземелье. Ну и упал на пару оскаров. Мда. Сразу паника и все засуетились, но директор всех успокоил и отправил по гостиным. Мы начали выдвигаться к нашей башне, а Невилл на ходу сообщал Симусу, что феи нигде не видать и она, скорее всего, до сих пор в туалете сидит. Серьезно, как это могло произойти? Почему Невилл в курсе, где эта фея? Это новая Трия нарисовалась? Неловкий герой, взрывной мальчик, девочка, которую никто не помнит. Ок, меняем планы. Тормознул Рона с Герми и позвал с собой. Накрыл их чарами скрыто и вложил им в руки невидимую веревочку, которая светится синим для держащих ее, чтобы не отставали и видели, куда я иду. В таком виде мы отправились догонять это странное трио, которое пока находилось в составе дуэта. Ну и догнали у туалета, где тролль ломал деревянные кабинки. Эта зверюга реально стрёмная. Ладно, что она воняет, но от нее исходит нехилая такая угроза. Все мое осязание и чувство магии говорит мне, что я не смогу с ней сейчас сражаться. Она сильнее меня даже в магии, точнее в ее потенциале. Мои заклинания тролля не пробьют, так поцарапают и все. Гермес схватила меня за плечо, а Рон схватился за руку Гермионы. Хорошо, нас не видно, но я то со сканерами. Я все вижу. Невилл застыл, как вбежал в туалет, а Симус начал кричать фей, чтобы она выбиралась оттуда. Хаймем, ладно, подыграем. Телекинезом ударил по дубинке так, что она прошла намного выше места, где залегла Данбар, и стал двигать щепки, чтобы она могла проползти дальше. Девочка визжала, но не тупила и сразу ломанулась ползком в открытый проем между кабинок. Тролль удивился, но все же не стал думать и просто ударил сверху вниз, туда, где должна быть девочка. Пришлось приложить немало сил в телекинез и даже палочку достать, чтобы указать на дубину и отвернуть ту в сторону. Ну и дури у этого зеленого. Девочка снова избежала удара, выползла под ногами тролля и уползла под раковины, но дальше ей идти некуда и она сама себя в угол загнала. При этом, раздражающе визжала, чем злила тролля еще больше. Тут мне сложно ее винить, думаю, я бы тоже визжал с ней на пару. Наконец отмер Невилл и начал с палочки посылать депульса, пытаясь оттолкнуть абразину, но не имел успеха. Хотя нет, он привлек внимание твари, что уже неплохо. А Симус, увидев Невилла в действии, тоже присоединился к атаке, которая была не очень удачной. Они начали пятиться из туалета, а они молодцы, действуют лучше, чем наши трия в каноне. Отвлекли и оттягивают назад, открывая Данбар возможность отхода. Красавцы. Я в свою очередь схватил своих спутников за руки и потянул из туалета. Отвел Вальков, который рядом был. Оттуда мы наблюдали, как юные герои пытаются расправиться с троллем. Данбар сначала выбежала из туалета и рванула прочь, но на повороте остановилась и, видимо, решала моральную дилемму, балансируя между дружбой, страхом и прочим. В итоге победил Гриффиндор. Она вернулась и начала со спины поливать тролля заклинаниями Дипульса. Почему Дипульса-то? Не понимаю их логики. Ладно бы один поливал, потому что умеет и оно самое сильное из доступных, но они втроем его им поливают. Не понимаю. Ладно, пора действовать. Кинул в сторону тролля свою заготовку и после приземления, телекинезом, подвинул на нужное место. Когда тролль обернулся, чтобы посмотреть, кто бьет со спины и начал движение в сторону Данбар, кинул Глиссия под ноги троллю. Тот поскользнулся и упал на мою игрушку, напоминавшую игрушку ее. Игрушка зашевелилась и начала раскручиваться. Она состояла из двух шайб, которые раскручиваются, а потом разделяются и начинают крутиться вокруг цели, как древнее оружие Балас. Шайбы соединены тончайшей нитью, которая укреплена и заколдована на остроту, пусть и круглая в сечении. Шайбы закрутились вокруг брыкающейся тушки тролля и начали обматывать его самыми причудливыми траекториями и петлями. Дети застыли и молча наблюдали за процессом, а потом шайбы остановились и сцепились между собой, начав крутиться в обратную сторону. Бедного тролля порезало на множество мелких троллит, дубину и тупо секло в труху. Картина была ужасная, кровище по всему коридору, игрушка, отработав свою роль, просто рассыпался в пыль. Ладно, пора валить. С одной стороны коридора было слышно шаги, так что я потянул своих товарищей в другую, где мы спокойно спустились к лестницам и свалили к себе в гостиную. В гостиной был хаос и обсуждение. Всем было интересно, что случилось и почему тролль гуляет по подземельям. И только Перси был бледен и искал нехватающих учеников. Мы сделали вид, что спустились со спален, и Перси озадаченно уставился на нас, а потом начал узнавать, где мы были. Поняв, что мы просто были в спальне, начал узнавать, где еще трое. Но тут мы не могли помочь. Так он и дергался нервным, не зная, что делать. Пока не пришла декан и начала спрашивать, кого не хватает. Узнав, что не хватает Лонгботтома, Финнигана, Данбар, она успокоила и сообщила, что эти ребята у директора и скоро придут. Мол, все нормально. Что еще больше заинтересовало школьников. Ведь эти трое имеют больше информации, чем остальные. Прибытие этой троицы спровоцировало спонтанную бурю вопросов, и я наслаждался звездным часом Невилла. Но все же понимал, что директор махнул на меня рукой, раз переключился на Невилла. Но проблема в том, что я имею жертвенную защиту матери, имею защиту от директора, имею хороший фонд ресурсов, имею шикарное образование, имею память о событиях и просто другой взгляд на все это. К тому же я готовился, а Невилл просто выпорхнул из-под юбки бабушки в относительно свободное плавание и отправился в школу, где его решил взять в оборот старый хитрый паук. Мне совесть не позволит бросить Невилла в такой ситуации. Надо ему как-то помогать советами и ресурсами. Он не защищен от лысого мужика. Даже палочки ему не дали, которая сыграет при реинкантатим в нужный момент. Его просто убьют. Это Гарри мог так играть, на лезвии бритвы. А вот Невиллу не выкрутится. Так что первое и очевидное, что приходит в голову поймать духа лысого, когда он пойдет за камнем. Если пойдет, так-то в теории можно просто усыпить Квирелла и вытащить духа. Но как на это отреагируют защитные системы? А местные духи, они, и так, дергаются, когда я их рассматриваю и оцениваю. А меня они облетают большим кругом. Пивс, так вообще сразу сруливает с коридора, когда меня видит. Только привидение историк стоически терпит мое внимание и читает лекции. Невилл и компания рассказывали про битву с троллем и всех озадачило появление шинкующей игрушки. Все стали строить догадки, а некоторые на меня косились, но вопросы не задавали. Думаю, увязали мою любовь к артефактам и появление игрушки на месте боя. Ну, доказательств все равно нет. На следующий день меня вызвал директор, который, видимо, тоже связал события. Прибыл к нему вместе с деканом. Не хочу светить сильными щитами и прочими навыками, пусть декан отдувается. Придя в кабинет, мы застали в нем директора и Снипа. Нам указали на места и мы присели. Гарри, мальчик мой, приветствую тебя и прости, что отрываю от отдыха. Чаю? Я отрицательно покачал головой, так как учуял запах чая и он был какой-то специфичный. Уж лучше тыквенного соку выпить, чай мне заведомо не нравится, ну воля твоя, а я выпью. Скажи, Ты вчера видел что-нибудь необычное? Добрый день, директор. Да, вчера в подземельях был тролль, который, если судить по словам Невилла и компании, поднялся на второй этаж и дошел до женского туалета. Думаю, это довольно необычно. Так что да, видел. Все взрослые поморщились. А скажи мне, ты не знаешь, кто мог применить такой ужасающий артефакт, который нарезал тролля на кусочки? Как знать, директор, чем только не балуются в школе. Иногда страшно становится от понимания, какие вещи и создания бродят по школе. Взрослые опять скривились. Неужели тебе нечего нам рассказать? А, да ты решил не отставать. Ладно, пойдем другим путем. Директор, я могу вам многое рассказать. Вот список вещей, которые меня сильно удивили, и я хотел бы вам о них рассказать. Протянул ему пергамент, на котором был приличный список вещей и ситуаций, удивившие меня в школе, а также была видна халатность управляющих. Надеюсь, вы примете меры по этим пунктам. Ох, да ты прав, Гарри. Эти вопросы действительно важные и злободневные. Мы прикладываем силы к исправлению этих проблем, но не всегда все получается. Финансирование не такое обильное, и приходится выбирать более важные моменты. Конечно, директор. Думаю, это сложно, выкраивать деньги на более актуальные проблемы, зная, что есть еще ворох других проблем. Сложный выбор каждый раз. Все верно, Гарри. Так каждый раз и сокрушаешься, что не смог решить все и сразу. Судя по этому списку, ты решил поучаствовать в собрании попечительского совета, верно, директор? Думаю, принять участие в летнем сборе совета. Там мы сможем обсудить более интересные вопросы, и я, пока есть время, соберу больше интересного материала для обсуждения. Что же, это похвально, что ты в столь юном возрасте беспокоишься о школе и ее проблемах. Но должен напомнить тебе, что ты пусть и стал главой, но все еще ребенок. Ты не должен тратить свои драгоценные годы детства на такие скучные вещи, как собрания и советы. Лучше насладись детством. Оно бывает раз в жизни, а побыть взрослым ты еще успеешь. Не против, если я оставлю этот список и постараюсь исправить, что в моих силах. Думаю, наши преподаватели с радостью помогут решить хотя бы часть из них. Конечно, директор, я не против. Тогда не буду тебя задерживать. Лишь попрошу не распространять опасные игрушки среди школьников. Конечно, директор. Тогда, с вашего позволения, я покину вас. Откивались друг к другу, и я покинул кабинет. Альбус Дамблдор, наглый мальчишка. Подумать только, сунул мне список проблем, которые я и так знаю. И ведь не прогонишь его с такими вопросами. Он может поднять эти вопросы на собрании, и мне все мозги прополоскают этими проблемами. Что ж, теперь надо как-то исправить эти проблемы. Один из попечителей указал на проблемы, а договор со школой не позволит мне это проигнорировать. Вот ведь щенок. Теперь ломай голову, как исправить все это. Северус, что думаешь? Вы о Поттере или этом списке? Да обо всем. Поттер явно там был, но ловко перевел тему. Не подкопаешься. Страшно представить, какие он игрушки создает, если одним махом уничтожил тролля. А ты говорил, что он слабоват в артефактах и больше по зельям. Ну так и есть. В зельях он хорош, а вот что он умеет в артефактах, неизвестно. Знаю лишь, что он продает мелкие безделушки. Потолка его способностей я не знаю. С другой стороны, эта игрушка, убившая тролля, была очень простой. Там не надо было иметь высокие знания, чтобы сделать подобное. Скорее, больную фантазию. Тут ты прав, Северус. Такой подход в ловушках ужасает. Надеюсь, Гарри не будет использовать подобные вещи в других трудных ситуациях. Это ужасные игрушки. Минерва, скажи мне, что мы можем исправить сейчас из этого списка проблем? Без приложения больших сил и ресурсов, Альбус, думаю, стоит начать с ремонта дорожек и озеленения во дворе замка. Это самое простое, и нам хватит сил до зимы все привести в порядок. Думаю, этим не занимались последний век. Там все запущено, и дорожки превратились в вытоптанные тропинки. А кусты просто срезаются, и никто не следит за их расширением. Что еще? Метлы? Не знаю насчет закупок, но мы можем отправить их на реставрацию. Это дешевле покупки новых. Что еще? Реставрация обсерватории? Это мы не можем сейчас сделать. Можно еще попробовать мебель починить, но она старше меня, и тут только покупка новой поможет. Пока могу выделить только вопросы с декоративной частью замка. Прибрать пыль, обновить краску, убрать проломы и обновить двери. Полная замена всего этого будет дорого стоить. Только косметические работы, думаю, бюджет нам не позволит многого. Полностью согласен, Минерва. Мы можем пока только прибраться и что-то починить. С закупками не получится. Тогда начнем с этого. Ох, уж этот Гарри, озадачил так, озадачил. Дети такие нетерпеливые, хотят все и сразу. Ладно, тогда на педсовете обсудим варианты решения этих проблем и будем заниматься ими. Северус, надеюсь, ты сможешь наварить хорошие объемы для реставрации мебели. Чарами там уже не обойдешься. Конечно, директор, чем же мне еще заняться на выходных, кроме как варить лаки для мебели? Я займусь, тогда не буду вас задерживать, работы вдруг стало очень много. До встречи на педсовете вечером. Деканы покинули кабинет, а директор стал обдумывать ситуацию. Альбус пока слабо представлял, как подвести юного Поттера к ситуации, где малец дарует свое имущество директору. Явно видно, что он не так глуп, и первичного сценария с созданием образа доброго дедушки и влияния на ребенка не будет. Подвести к нему удобную девочку была хорошая идея с младшей Уизли, но они его, можно сказать, прогнали. Ну, не получилось провернуть пару вещей, что так злиться-то? Я же не обещал сразу все сделать. Ох, уж это Молли, могла бы и потерпеть. Да и Артур теперь не так полезен, без работы в министерстве, он потерял серьезную нить для информации. Тогда надо придумать другую кандидатуру. Думаю, у меня остались варианты только с удобной фигурой для свадьбы мальца. Сам он мне ничего не отдаст, а после его брака уже вариативно. Кого бы выбрать то? Гарри Поттер. Вот так вот, ибо нечего совать свой нос в мои дела. Пусть лучше школой теперь занимается, а я еще проблем накидаю к весне. Там есть такой момент в договоре, что директор и педсостав должны реагировать на указанные попечителями недочеты по школе. Но в целом всегда можно сослаться на нехватку бюджета. Этакая шпилька, которая работает в обе стороны. Но взносы и расходы не дают ею воспользоваться сильно, просто небольшие неудобства создать. Я свалил из кабинета директора и начал обдумывать планы на выходные. Ивент с троллем прошел относительно хорошо. Никто не пострадал сильно, разве что Данбар была не в себе. Но тут я не могу ее винить. Тут бы ПТСР не схлопотать после того, как рядом с тобой такая дубина пролетает. Выяснил, что назначили нового героя, и решил ему подсобить немного. Все же чувствую некую ответственность за перекидывание интереса на другого человека. Ладно, главное дух лысого поймать весной, и тогда большая часть проблем исчезнет. На выходных у нас есть один день для занятий с ним Фадрой, а второй день будет для работы с моим проектом. Но пока отправился готовить сканирующий ритуал с поправками для наших занятий. Выделил себе одно помещение в домике Хаксмида и занялся рисованием. Точнее, заколдовал кисти, и они рисовали. Я же занялся другими мелочами. Подготовив все необходимое, вернулся в школу и сообщил Нимфадоре, что все готово и можно приступать к обучению. На что она обрадовалась и предложила завтра же отправляться. Нимфадора Тонкс, этот год был последним в школе, и надо было усиленно готовиться к экзаменам. Изначально Нимфадора так и собиралась поступить, отложить все маловажное и сделать упор на подготовке к экзаменам. Многие считают ее глупой, неуклюжей, взбалмошной, но на самом деле она очень даже хороший маг и вполне талантлива. Просто они скучные, а ей хочется повеселиться. Вот и получается недопонимание порой. Она с детства страдала от своего дара метаморфизма и приложила титанические усилия для его контроля. Так уж получилось, что у нее не было толковых наставников и нормальной литературы по этому направлению. Она все изучала сама и экспериментировала. Могла часами наблюдать за каким-то животным и потом пытаться его воссоздать. Что-то получалось, что-то не очень. Как показала практика, меняться в людей намного проще. Видимо, близость строения сильно влияет на процессы изменения. На фоне этих экспериментов и практики трансформаций, магические искусства, преподаваемые в школе, были довольно простые. Как ни странно, махать палочкой и варить зелья было намного проще, чем развивать стезю метаморфа. На этом фоне появление Гарри Поттера и его просьба выглядели сначала странными, но по мере тренировок она все больше понимала, как ей повезло. Подумать только, мелкий притащил такой уникальный артефакт в школу ради изучения этого дара, и она не завидует. Если бы у нее были такие игрушки в детстве, то она бы очень сильно продвинулась в развитии. А тут у мальчика слабенький дар и такие возможности. А еще он все время имеет тортики в наличии. Где он их только берет? Покупает в этой гильдии. Богатенький мальчик ей попался. Эти торты явно не дешевые. Хотя о чем это она? Один этот сканирующий проектор стоит как весь их дом. Какие уж там тортики. Или вот его предложение с большим ритуалом познания. Это ведь не так просто организовать. да еще перестроенный под наши требования. И где он только успевает все это находить? Думается, он не просто так восхвалял свою гильдию. И да, она обратила внимание, что он ее с большой буквы называет, в то время, как остальные гильдии с маленькой. В его словах это отчетливо слышно. Скорее всего, в этой гильдии есть хорошие ритуалисты, и Гарри смог договориться с ними, раз он так быстро все провернул. Хэймэм, надо бы с мамой поговорить, чтобы она свой запрет отозвала, а то возникает ощущение, что мимо пролетает море возможностей, а она даже не может ничего поменять. Это раздражает. Если ее одноклассники рассказывают, что там и как, то Поттер наглядно показывает, как сильна помощь этой гильдии в жизни. Она планировала попробовать поступить на курсы мракоборцев, благо способностей хватает, но ее неуклюжесть может сильно помешать этому. А если учесть, что, вступив в гильдию, она сможет заниматься другими делами и получить больше возможностей, то идея с вступлением становится все более заманчивой. С другой стороны, если так посмотреть, то Поттер очень даже неплохой мальчик. С ним легко общаться, даже не чувствуешь, что он младше на несколько лет. Сразу видно, что он увлекается своими идеями. Захотел метаморфизм изучать и вложил в это много сил и ресурсов. Не думаю, что ритуал дешево стоит. Артефакт тем более. А то, что он дал его ей для тренировок, показывает его, то ли глупость, то ли благосостояние, пока непонятно. Но сложно назвать его глупым. Он прекрасно знает о его ценности. Меня, конечно, будут порицать за проявление внимания к маленьким мальчикам, но думаю, стоит немного больше внимания уделить юному Гарри. Если так подумать, то мама сама говорила мне, что в школе стоит присмотреть жениха, потому что после выпуска это будет сложнее. А тут нарисовался богатый наследник, сирота, увлекается схожим талантом, довольно приятной внешности, хотя после хорошей практики для нас не будет играть роль внешность. Довольно талантлив в магии и со связями, а еще с ним легко общаться. Нет этой детской неразумности. Да и весь его класс за ним ходит и слушает, как вожака. Особенно было заметно на Хэллоуин, весь день за ним стайкой ходили. Так что вполне хороший лидер будет и глава рода. О, точно, он ведь уже глава рода. Да, решено, на Рождество поговорю с мамой, чтобы сняла запрет и поясню свой интерес к Поттеру и тому, что он там состоит. Даже если уйду со школы, смогу держать с ним связь там. Думаю, мама не откажет, когда все доводы узнает. В это время Поттер пытался прочихаться от облака пыли, что подняли горы хлама, в выручай комнате, и не догадывался о хитрых планах девушки на его счет. И то, что там уже рождение детишек запланировано. Гарри Поттер, на следующий день мы отправились в Хагсмит. Думаю, это нормально, что она принарядилась, все же выходим в люди. Она была в классическом костюме, но он все равно отдавал нотками готичности. А я не удержался и врубил генератор пафоса и нуара. Мы шли с гордо поднятой головой, излучая в пространство коктейль мрачной готики, нуара и пафоса. Все оглядывались, так что выход в люди удался на славу. Прибыли в Хагсмит и думали пойти в домик, но я подумал, что трачу выходной девушке. Так что предложил сначала отправиться в хорошее заведение, где мы можем сразу подкрепиться. Сегодня нам понадобится много сил. Нимфодора фыркнула и сказала, что ее точно осудит, но согласилась. Предложила идти в Три метлы, потому что там самое обильное меню и там нет приторности, как в романтическом кафе под Дефут. Да и наш стиль не подходит. Так что Три метлы или Кабанья голова, там мы будем нормально смотреться. Ну да, не поспоришь. В итоге через некоторое время мы сидели в пабе «Мадам Размерта» и обдумывали заказ. От алкоголя сразу отказались, дела еще впереди, а вот еды набрали очень много. «Мадам Размерта» сначала не хотела меня пускать, но колечко главы ее переубедило. Пока мы кушали и шутили по поводу синхронного обжорства, нас пронизывали взгляды окружающих. Об этом я не подумал. Все же в школе мы особо не появляемся в компании друг друга. Всегда занимаемся в отдельном кабинете. А тут ненавязчиво сидим такие в уголочке и поглощаем обед на десяток человек. Конспираторы из нас аховые. Нимфодора, слушай, зови меня Тонкс. Хорошо, Нимфодора, тебе не кажется, что мы привлекаем много внимания? О, юный Поттер, на третий день, заметил, что на него все смотрят. Не-не, я хорошо ощущаю направленное на меня внимание. Просто игнорирую обычно. Но я не подумал, что нас будут так разглядывать, когда сюда предложил идти. Ну привыкай, теперь все будут осуждать безнравственную, хитрую, взрослую девушку, которая увивается за маленьким, неопытным мальчиком и заманивает в свои сети. Эх, ты же ответственный, возьмешь на себя ответственность. Ха-ха, не думал, что услышу подобное в таком раннем возрасте. Но да, я ответственный за тех, кого приручил. Так что не переживай, буду кормить, за ушком чесать, шерстку вычесывать. Все хорошо будет. Эх, а только запах свободы попробовал и уже все, ответственность. Мелкий, так ведь это я тебя приручила. Ты младше ведь? Да. Тогда не надо вычесывать и за ушком гладить. Хм, с такой стороны и правда выглядит не очень. Ладно, будем считать, что ты приручил. Иначе мне придется всем этим заниматься. Слушавшие нас школьники покрылись румянцем, а мы рассмеялись. Нечего подслушивать. Наевшись от души, отправились в нужный нам домик, и там нимфодора удивлялась. Одно дело слышать, а другое дело увидеть. Снаружи это был такой классический для Хоксмида и старой Англии домик, в пару этажей, но внутри он был расширен во множество раз. Там было много отдельных залов, которые были подготовлены для разного рода работ и дел. На втором этаже я думал сделать гостиницу, но отложил этот вопрос. Сделали несколько комнат, где могут обитать дежурные и смотритель. В остальном не стал ничего трогать. Сейчас тут заведовала одна маглорожденная волшебница в годах, миссис Стокингс. Она ухаживает за домом и следит, чтобы школьники тут с ума не сходили. Ну и по выходным тут еще Флитвик все время присутствует. Они то дуэли устраивают, то еще чем занимаются. Сейчас Флитвика озадачили по школьным вопросам, так что его нет. Мы поздоровались со смотрителем и сказали, что будем в таком-то зале. Бронь была на остаток года, и в наш зал никто не будет ходить. Уже в зале, сидя в уголочке за столиком, мы произнесли обеты о конфиденциальности и безопасности намерений, так что могли смело начинать. Я выдал девушке чистую от магии тканевую робу, которая не будет мешать и создавать ложные эманации в процессе, и отправил ее переодеваться за ширму, а сам отправился в другой угол, где сам стал переодеваться в такую же робу. Мы будем сидеть в нужных местах фигуры и практиковать изменения, а ритуальный круг будет транслировать энергетические карты тела. Решил сделать сразу на обоих, чтобы могли сравнивать, а не по очереди переходить с места на место. Нимфодора выбралась из-за ширмы и как-то сжалась, видимо, не привыкла к такому. Я же себя чувствовал проще, постоянно с таким вожусь и чаще всего голый сижу в этих кругах. Указал, где разместиться девушке, и сам прошел на свое. Запустил ритуал, и нас просветило насквозь, а на теле стало видно потоки энергии в теле. Подкрутил настройки, и мы начали практиковаться. Нимфодора сначала была зажата, но по мере практики расслабилась и начала генерировать идеи. В целом она была сильно воодушевлена, когда смогла увидеть потоки в теле. Как она говорила, у нее сильно страдает вестибулярный аппарат и ловкость околонулевая. Она хотела лучше освоить свое тело и решить эти проблемы, так что весь день на это и потратили. Я также смог рассмотреть потоки у девушки и сравнить со своими, а это помогло мне с проблемой освоения изменений. Я смог изменять руки, ноги, тело немного, так что можно смело сказать, что эта идея с полным сканированием себя полностью оправдала. Один сеанс дал больше, чем все предыдущие занятия, но и устали изрядно. Мы были полностью мокрые от пота, а наши робы прилипли к телу от влажности. Была дикая усталость. В очередной раз убедился, что этот талант потребляет много сил и надо прокачивать выносливость. Но я не забрасывал утренние пробежки, так что прокачаю еще. Нимфодоре в свое время сказал про тренировки выносливости, на что она пообещала побороть свою лень и тоже взяться за них. Мы выбрались из круга и оглядели друг друга, смутились и разошлись по своим уголкам. Там есть мини-душ. После сидели за тем же столиком и пили чай с тортиком. Даже на общение сил не было. Мелкий, ты во сколько выходишь на пробежку? Я как-то не придала серьезного значения твоим словам про выносливость. Но сегодня я переплюнула себя в расходе сил и поняла, что тренировки стоит начать. Я встаю в 6, пока туда-сюда, думаю, минут в 27 уже выбегаю с больших ворот. А там как получится. Бывает, и завтрак пропускаю, если увлекусь. Хочешь присоединиться? Ага. Правда, перспектива вставать в 6 утра не очень радует. Но, как ты и говорил, надо расти над собой. Эх, как бы теперь добраться до школы? Сил нет совсем. Можно еще чаю выпить и еще тортик съесть. Ах ты ж хитрец. Согласна, думаю, силы нам понадобятся. Это была хорошая тренировка. Проводил Нимфодору в школу и сам отправился отдыхать. Очень выматывающий день получился. Пусть мы перекусили, но утром я умирал с голоду. Но на пробежку вышел. попутно жуя батончики. На воротах встретил нимфодору. Она стояла у выхода, и по ней сразу видно было, что она не выспалась и голодна. Протянул ей питательный батончик, а она, кивнув, принялась жевать его. «Вчера не я один убил море сил». Разжевав батончики, запили его протеиновым коктейлем и побежали. Мой курс лежал вдоль берега озера. Нимфодора Тонкс. Когда Нимфодора решила присоединиться к утренним тренировкам юного Поттера, она не задумывалась, как он их проводит. Ну, бегает, может, разминку какую проводит. Но она не ожидала такого. Поттер бежал к озеру, а на берегу подхватывал телекинезом кучу гальки, ветки. Все это начинало вращаться вокруг него. Он, не останавливаясь, бежал дальше и собирал все больше различного хлама и заставлял вращаться вокруг себя. Потом он отдалился от озера и углубился в лес, где передвигался по тропинкам. Получался этакий широкий круг вокруг замка. Оббежав почти всю округу, он остановился на вершине холма около большого дуба и начал трансфигурировать разного рода турники, лежанки, грузы, гантели, гири. После этого начал делать странные упражнения. Они напоминали упражнения на гибкость, но вот их форма была странной. А после, взялся за грузы и начал нагружать конечности. Она, в меру своих сил, тоже потягала всякие грузы и все наблюдала за разминкой юного мага. А тот, сделав несколько подходов, отменил трансфигурацию и побежал назад. Весь собранный хлам, все это время, так за ним и летел, вращаясь по орбите. Самое забавное, что Поттер закрыл глаза еще на старте. Иногда их открывал, когда разговаривал с ней. Вот эта тренировка. Ей сложно было представить, как можно оперировать таким множеством объектов и тренировать тело. Но она точно решила, что догонит мелкого. Негоже ей, выпускнице, отставать от него. Она поняла, что многое упустила пока, думала над утренними пробежками. Гарри Поттер. Славно побегали. Нимфодора была не в своей тарелке, но это простительно. Она явно не ожидала такой комплексной тренировки. А я же разошился на всю. В целом я так каждое утро бегаю. Просто меня никто не поддержал в этом начинании. После пробежки мы разошлись по своим гостиным, чтобы подготовиться к завтраку и новой неделе. Но когда я спустился в большой зал, ко мне прилетел самолетик, где Нимфодора спрашивала, что за упражнения я делал. Пришлось вкратце расписать про йогу и что там делается. Ну и для чего. В итоге весь завтрак между нами летал самолетик, в котором мы обсуждали йогу. Гермиона смотрела на нас с дергающимся глазом, но молчала. Зато близнецы Уизли одобрительно посвистывали и показывали класс с пальцами. Рон лишь вздыхал и жаловался на новую неделю. Ну кому что. Мы стали больше общаться с Тонкс, а Рон жаловался, что не стоит доверять девчонкам, чем поджигал одно место у Гермионы, и она начинала выяснять отношения с Роном. Я же подкидывал дров в эту перепалку. Это было забавно. Так неделя и прошла. Ничего особенного не происходило. Разве что Снейп придумал повод и оставил меня на отработки, на которых мне пришлось варить лаки для дерева. Ладно, я понял намек. Неделю я варил лаки по вечерам. А когда наступила суббота, я отправился в Мэннер, чтобы продолжить свои проекты. Там была готова теоретическая база, которую надо было правильно скомпоновать и грамотно выставить, чтобы затрачивать минимум усилий и минимизировать количество процессов. Я заколдовал инструмент, который отправился рисовать спроектированные печати, а сам занялся расчетом техпроцесса. В целом, вопросы возникнут только в процессе производства. В теории все отлично, но рисование займет весь день. Так что отложу рассказ для вас на следующую неделю, когда смогу все сделать. Нет смысла рассказывать задумку, не имея на руках модельки. На следующий день мы с Тонкс повторили день интенсивного курса по метаморфизму. Также посидели в пабе. Повеселились с реакцией окружающих. Нимфодора более подробно начала спрашивать, что я делаю во время утренних пробежек. Подробнее объяснил культуру йогов и их традиции. Выдал ей кучу литературы по развитию тела и прочих аспектов. Пусть занимается. Будни прошли без особых новостей, и я, дождавшись выходных, отправился делать первую тестовую модель. Все прошло идеально. Да, когда ты заранее все продумал, все просчитал и нормально продумал, на выходе получаешь то, что хотел. Никогда не был сторонником бездумного метода тыка. Думаю, вы уже устали ждать пояснений, что я делаю. Что же, расскажу. Стоит понимать, что тут многослойная структура получается, но не все так сложно. Итак, мы берем кучу металлолома, которая трансфигурируется в стеллит. Стеллит принимает форму губки Менгири в шестой итерации. Фигура, которая стремится к нулевому объему и бесконечной площади. Физически, такую фигуру невозможно создать, только если собирать из мелких деталей, а вот цельную, не получится. Чтобы все грани были цельнолитыми, увеличивать дальше итераций не имеет смысла, потому что в ней уже будет вложено 64 000000 мелких кубиков, а на этой фигуре будет 384 000000 граней, на которых можно расположить рунные связки. Все поверхности в этой фигуре последовательно связаны и можно провести множество траекторий, которые будут увязываться в нужные связки рун. Можно, конечно, поступить проще и сделать программируемые связки, как на конструкторе, тогда не понадобится такой огромный объем граней. Но надо понимать, что это будет совершенно другой подход, который я даже не думал начинать. Там не все так просто, и первые пробы показали его несостоятельность. Так не работает, увы. Потому я искал способ, как увеличить площади под фигурой руны. Итак, мы получили губку Мингере, кубометр в объеме. Штука эта весит под 5 тонн, но это не проблема. Теперь, берем этот куб и тащим его во второй зал. Там мы его расширяем на огромном массиве Энгарге. В итоге эта моделька, кубометром в объеме, становится размером и объемом со стадион. А массив фигуры постоянно поддерживает этот размер. Аналог левитации и обнуления веса поддерживают эту махину, чтобы она мне пол не проломила. Теперь можно приняться за прописывание программ. Думаю, пора назвать это программами. Я давно уже решил избавиться от материальных носителей, типа блокнота и пера. Вот эта замена. Я выдрал самую суть из этих артефактов. Взял только функции написания и взаимодействия с пользователем. Перенес это все на уровень дополненной реальности, вырванной из ритуала сканирования. Теперь нам не нужны блокноты и перья. Все будет работать на ментальном уровне и писаться в дополненной реальности для пользователя. Хватит полумер. Также уберу обменную шкатулку из блокнота. Точнее не так, я помещу в этот куб встроенную сумку с расширением, которая будет связана со складами. Она также будет все подсчитывать и сортировать, как кошелек из Гринготса. Пришлось купить парочку и распотрошить во имя науки. Теперь я смогу избавиться от огромного склада личных вещей сагильдейцев. Они теперь будут с собой это все таскать, но будут иметь связь с гильдейскими складами и смогут туда и оттуда что-то переносить. Так что пусть это будет инвентарь. Далее, нанеся нужные нам схемы, мы получаем куб, который болтается в воздухе. На самом кубе нанесены руны. Укрепление, поддержание формы, закрепление трансфигурации, очистки от пыли и влаги, левитации, отталкивание, обнуление веса. Этот куб металла теперь может летать, не ржавеет, не пачкается. В него не попадает вода. Защитил от всех возможных проблем. Даже термические и световые воздействия не пройдут. У нас была проблема с масштабированием процесса создания артефактов. Берем этот куб и запускаем массив Джеминия, ну или чары копирования, только в нормальном исполнении, которое включает в себя трансфигурацию из стеллита, который получается из металлолома. Такой подход снижает, к нулю, стремление результата трансфигурации вернуться к исходному состоянию, а руны закрепления будут на самой фигуре потом. Это удержит полученную копию в нужном состоянии навсегда. Это решили. У нас есть неограниченное количество кубов. Главное, металлолом подноси. С масштабированием разобрались. У нас есть неограниченное количество кубов. Как их все подготовить к работе? Очень просто. Следом, после создания куба, запускается массив, который накидывает на этот куб протеевы чары с закреплением. Теперь этот куб связан с главным кубом, который в соседней комнате, расширен до стадиона. На главном кубе наносятся надписи программы, руны укрепления и управления. После создания куба и наложения протеевых чар, новый куб также покрывается этими надписями и становится заготовкой. Остается его только активировать. Теперь главная проблема всей этой машинерии. Кто будет этим управлять? Без чары оператора, эта штука будет просто валяться на полу. Мы берем ритуал призыва духа разума, где прописаны условия договора, и запускаем. Весь этот куб – это дом духа. Прибывает дух разума и ознакомливается с условиями, и если согласен, заселяется. Оператор нашелся. Его задачи прописаны. Та проблема, когда я пытался найти вещества, взаимодействующие с духами, оказалась тут и не проблемой. В своем доме дух способен на взаимодействие с материальными вещами, а вот за его пределами уже вариативно. Но нам и не надо выводить его за пределы. Его задача в другом. Главное, что он может нажимать некоторые кнопки. Тут есть тонкий момент, Мне надо напитать этот дом духоманой, чтобы он добрался до абонента. Мы нашли оператора. Теперь берем ритуал Фиделиуса и накидываем его на этот куб, где хранителем Фиделиуса будет дух-оператор. Вот и все. Куб никто не видит, никто не найдет. Эта хрень умеет летать. Теперь мы берем и отправляем ее нужному лицу. Куб с духом подлетает к нужному лицу и задает ему вопрос, желает ли тот вступить в гильдию «Магия без границ». Это все проявляется в дополненной реальности. Допустим, человек говорит «да», тогда ему предлагают положить руку на поверхность и подсвечивают область, куда руку положить. Человек кладет руку, и там иголка прокалывает руку для кровной привязки. Если человек отказывается, то куб летит назад, точнее подает сигнал и его забирают. Человек вступил, но он не давал никаких клятв. Он будет находиться на уровне базового пользователя. Он будет видеть некоторые вещи, но не будет видеть имена, структуру гильдии, только некоторые доступные вещи. Если он, по мере участия и развития, захочет подрасти в гильдии, то придется давать клятвы. Они прописаны, и он может ознакомиться с ними. Когда он дает клятвы, то ему открывается большая часть информации, но он уже не может многое рассказать. Увы, пришлось так же закрываться, как и обычные гильдии. Риски растут. Я был наивен раньше. Человек до принесения клятв может покинуть гильдию. Это все ему разъясняется. Но после, увы, он будет под клятвой неразглашения. Такие же процедуры пройдут и нынешние участники гильдии. Кто желает, пойдет дальше. Кто не хочет, останется на базовом уровне. Но сначала все попадут на него. Пусть мы и дали возможность раскрыть имена и связи, но придется пойти на такой шаг. Тут остается открытым только библиотека, рынок, аукцион. В итоге, у нас появилась замена блокнотом, которая имеет все те же функции. Только теперь нет пера и блокнота. Просто у человека на периферии зрения есть окна и вкладки. Он может открыть чаты, может открыть окно гильдии, инвентаря, складов, рынка, заказов, объявлений. У него теперь есть постоянное окно состояний, которое следит за его ментальным и физическим здоровьем. Если надо, подаст сигнал или унесет порт ключом. Все записи ведутся в личный гримуар, только виртуальный. Все это будет находиться в кубе и транслироваться человеку. Если ему надо что-то достать из сумки, то ему будет подсвечена область, откуда это упадет. А если положить, то же самое, но этой цену будет иметь. Дух будет брать немного маны от пользователя. Так же, как и снабжение этого куба, через духа будет подпитываться маной пользователя. По расчетам, там немного. Мои два куба почти ничего не съедают. Вот такая машинерия получилась, чтобы снять с себя проблему клепания огромного количества артефактов. Теперь мне надо тащить металлолом и подкармливать духов на старте. Я спросил Миледи про массовый призыв духов, и она сказала, что они будут идти через ее домен. Так что никаких проблем. Духи сидят в кубах, которые под Фиделиусом. Операторы кубов не знают про духов и не знают про кубы. Для них просто подсвечиваются некие области, и все. Дух следит за обстановкой. Он может сообщить, если с оператором происходит что-то ненормальное, либо если оператор пытается обойти клятву или его удерживают и опоили чем-то. Также может выдать его местоположение, но никто не видит этот куб. Если раньше ребята, которые были в гильдиях, были обложены клятвами и не могли что-то ценное рассказать, то теперь им и не надо рассказывать. Они могут просто вести свои дела, а куб все сам спишет. Оператор даже не подозревает о наблюдателе, а это самый простой обход клятв. Вот и все. В процессе, думаю, всплывет множество проблем, но пока все работает нормально. Кубы пропали и их не видно, но они все подчиняются управляющему, управляющей Дуби. Но в целом их задача – это поддержка операторов. Просто они присматривают за соблюдением тайны и безопасностью операторов. Глава 27. Глава, больше пояснительная, которая попытается немного разжевать предыдущую. Думаю, я не смогу нормально объяснить, как все это работает. Главное, что работает. Но некоторые моменты можно рассмотреть более подробно. Просто, чтобы мои невидимые слушатели имели более полное представление о безумии этого мира. Я уже не знаю, кому жаловаться на эту реальность местных жителей. Так что жалуюсь и рассказываю невидимым слушателям. Я сошел с ума. ПФ, я вам сейчас начну рассказывать, и вы сами решите, нормальный я или нет. Итак, первый не очень явный и понятный момент. Перо и блокнот. Мы изначально делали бесконечный блокнот и перо с бесконечными чернилами, которые могли вести записи владельца. При этом владелец мог управлять записями и способом передачи информации. Он мог диктовать, мог просто читать, и перо списывало его мысли. Можно еще окклюменцию использовать, а можно через эмоции выводить. Но там та еще ересь будет, как в чате, где одни эмодзи и стикеры пишут. Обычно используют диктовку и мысленное управление. У меня уже на этом месте мозг чесался, но я тогда не подозревал, как все плохо. Когда проектировал этот куб, то решил убрать полумеры и делать чисто концептуальный каркас этих артов. Теперь нет пера с чернилами, нет блокнота с бумагой. Есть просто массив, условно блокнот, а есть массив, условно перо. У этих массивов есть задача, условное перо должно писать на условном блокноте. Написанное на условном блокноте будет спроецировано через массив дополненной реальности на восприятие оператора мага. Все эти массивы будут наложены на поверхности куба саппорта, между ними даже связи не будет. Но логика работы будет их увязывать вместе. Все равно непонятно, давайте проще. Есть концепция пера, оно должно писать, а есть концепция блокнота, на нем должна писать концепция пера, а информация, которую нанесли на концепцию блокнота, должна, будет отправлена на восприятие мага-оператора. Тоже концепция. Мозг чешется, вот и у меня тоже. По факту, нам не нужна была эта бумага и перья. Мы просто дали мирозданию указание, что эти вещи будут делать такие-то штуки. И они это делают. А информация? Убери материальные носители, и информация будет записываться, но ты ее не найдешь, потому что бумага была носителем. А вот в нашей ситуации мы вместо бумаги используем восприятие мага, его ментальную сферу. Информация пишется туда, ну и параллельно списывается в гильдейские большие блокноты, которые тоже потом можно будет переделать, но не горит. Вот такие фортели в этой вселенной. Я об стены бился головой, когда понял все это. А чтобы не ломать конспирацию, на кубе есть два комплекта перьев и блокнотов. Один видит оператор-маг, а второй видит оператор-дух. Дух ведет более подробный отчет, чтобы человек, который клятвами повязан, не знал, что он клятвы нарушает. Вот такая вот черная библиотека. Что, не так все безумно? Сейчас я вам расскажу, что такое настоящее безумие. Ритуал Фиделиус, он же обряд доверия. Самый лучший ритуал защиты и сокрытия, который мы тут имеем. Если читать описание, то там все просто. Мы проводим обряд и назначаем хранителя, а потом все забывают про сокрытое место. И только хранитель помнит о нем и может провести туда кого-то. Вроде все просто. Провели обряд и все, про сокрытое место, забыли. Но если бы все было так просто, то он не был самым совершенным способом сокрытия. Если, гипотетически, спрятать дом, о нем все забудут. Но всегда остается шанс его найти, даже просто случайно. Но такого не происходит. Сокрытые этим обрядом дома не найти, даже случайно. Отсюда вопрос, почему так? Потому что про сокрытое место забывают не только люди. Сама реальность про него забывает. А теперь начинается жесть. Когда реальность начинает забывать про некий условный дом под Фиделиусом, то этот дом начинает терять метрики этой реальности. Объект начинает терять привычные нам характеристики и качества. Цвет, объемы, формы, любую информацию об этом объекте. Он с трехмерного объекта скатывается до двухмерной плоскости, затем плоскость превращается в линию, а линия в точку. Так работает Фиделиус. Если туда не добавить хранителя, который своим знанием о месте оставит некую пуповину связи с реальностью, то объект схлопнется в точку и пропадет с концами. И страшно представить, сколько объектов пропало из реальности после потери хранителей. И вот, хранитель может управлять степенью раскрытия миру и формой такого раскрытия. В дефолтном ритуале внесены стандартные параметры. Например, дом скрылся, а хранитель может назвать адрес или еще какой маркер, и тогда узнавшему эти данные человеку, реальность открывает дорожку к объекту. Для него это выглядит словно объект вырос из ниоткуда. Теперь реальность в лице этого человека знает о существовании этого объекта.